но он вдруг внимательно на нее посмотрел. «Вот именно. Ты думаешь, меня трудно понять?» «Не трудно, если только ты не был влюблен ни в одну из них». Профессор задумался. «Влюблен? Ну, возможно, немножко. Но, боюсь, все это сильно отличается от той любви, какой можно любить единственную на свете женщину. Думаю, только при таком чувстве имеет смысл жениться». «Но ведь ты женился на мне?» «О, тут совсем другое дело». Он сгреб со столика письма и стал их просматривать. «Спокойной ночи, Беатрис. За завтраком мы вряд ли увидимся, так что до полудня». Трикси спросил ровным голосом. «К ланчу ты придешь?» Он поднял глаза. «Это не от меня зависит. Не жди меня. Я могу перехватить что-нибудь в больнице». И вдруг улыбнулся с таким очарованием, что она моргнула и кротко сказала: «Спокойной ночи, Крис». Он проследил глазами, как она пересекает холл и поднимается по лестнице. На лестнице он догнал ее. «Беатрис, ты счастлива здесь? Тебе всего хватает. Ты не чувствуешь одиночества или тоски по родине?» Она поднялась еще на две ступеньки и ответила: «Я счастлива. Спасибо тебе, Крин. Конечно, я не одинока и не тоскую по родине. Благоразумнее было умолчать о том, что она в состоянии тосковать только по нему самому». Но все же она чувствовала, что он не удовлетворен ее ответом. «Больше всего я мечтаю об уроках голландского», — добавила она. «А может, я могла бы чем-нибудь заняться? Работать дневной санитаркой? Или навещать старичков? Или...» Она запнулась. «Видишь ли, я не привыкла бездельничать». Ее голос снова замер. Крин крепко сжал ее руку. «Завтра же найду тебе учителя голландского. А насчет работы? Так здесь, в деревне, есть ясли. Там будут рады, если ты предложишь свою помощь. Предоставь это мне». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Спи спокойно». На следующий день он привел домой женщину средних лет. Жуфро Вандербос, как ее звали, согласилась давать Трикси уроки голландского в любое удобное для Трикси время, предположив, что удобнее всего заниматься будет сразу после завтрака, пока Трикси еще не приступает к своим домашним обязанностям. Трикси, чьи домашние обязанности были очень расплывчаты, тут же согласилась. Джуфро Вандербос попила с ними кофе, и вскоре Рэбе увез ее на Ягуаре. «Спасибо», — сказала Трикси, — «я ужасно довольна». Крин с Самсоном были уже в дверях. «Джуфро Вандербос только выглядит свирепой. На самом деле она прекрасный учитель. Мне нужно еще разок позвонить, а потом мы прогуляемся в деревню и посмотрим на ясли». «О, Крин, как здорово!» Очень похолодало, и она надела стеганый жакет, шапочку и старые шерстяные перчатки. Подождала, пока он закончил телефонный разговор. И вскоре они втроем с Самсоном вышли из дому. Идти от дома до деревенской площади было всего ничего. Профессор спокойно и неторопливо о чем-то рассказывал, а она думала: «Если кто-то нас сейчас увидел бы, ни за что бы не подумал, что мы муж и жена». Тем не менее, входя в ясли, она отметила, что он производит впечатление заботливого мужа. Он представил ее двум женщинам средних лет, и вскоре ее приняли на работу трижды в неделю с 9 до полудня. «И не беспокойтесь о языке, дети ведь совсем еще малютки, и вы будете только кормить их, менять пеленки и так далее». «Ты совершенно уверена, что тебе все это нужно?» — спросил Крин у Трикси. Ты должна понять, что если вдруг у тебя возникнут домашние обязанности, то ясли отступят на второй план».